Глава 14. Нет, я, конечно, много чего повидал на своей практике, но пациент от меня еще никогда не улетал. Причем, судя по всему, сделал он это не специально, а из-за неполадок собственной магии. Ведь внутри пациента был не обычный воздух, а производимый собственным магическим ядром. Тут уже и вес пациента не так важен. Об этом намекают доносящиеся с улицы крики парящего ароманта. «Алексей Александрович, это конец!» – схватился за голову Разумовский. «Его же сейчас ветром унесет, черт знает куда!» «Отойдите!» – крикнул я, затем, обогнув главного лекаря, вбежал в палату, ринулся к окну. Рассчитывал, что успею схватить больного или хотя бы бросить ему простыню, чтобы перетянуть его назад. Но было уже поздно. Его унесло вдоль крыши к другому крылу здания. Однако в последний момент он смог ухватиться за трубу. Ничего, кроме криков, он издавать не мог. Видимо, голосовые связки совсем перестали работать из-за растяжения дыхательной системы. Разумовский метался позади меня, бесконечно галдя о том, что спасти больного мы уже не сможем. Но он ошибался. Есть один способ, рискованный и для пациента, и для меня. Но иного выбора не остается. «Александр Иванович», — обратился к Разумовскому я, — «готовьте каталку с ремнями и вывозите ее на улицу. Сейчас я его спущу». Я помчался вниз, к выходу из госпиталя, пробежал к тому месту, где завис пациент. Затем отдышался и приготовился осуществлять свой план. «Держитесь крепче!» — крикнул ему я. «И не отпускайте трубу, пока я не дам сигнал. И постарайтесь не вертеться!» Важно, чтобы он завис в одном положении. Ведь я решил выпустить часть воздуха дистанционно. Для этого я воздействую лекарской магией, чтобы вскрыть один из кожных пузырей. Вот только есть одно «но». Воздух придется выпускать медленно, порционно. Если освободить сразу все, что в нем накопилось, пациента сначала унесет в сторону, а потом он разобьется, упав на землю. И виноват в этом буду я. Клятва лекаря решит точно так же и сразу же отреагирует на мои действия, поскольку будет нарушен завет «не навреди». Я неспроста попросил его, чтобы он не вертелся. Я хочу выпустить воздух из спины, тогда потоком его медленно начнет нести вниз. Если перевернется, на плавный спуск уже рассчитывать не стоит. Как только пациент собрался силами и с большим трудом изобразил кивок, я приступил к исполнению своего плана. Клетки эпидермиса на спине больного разошлись, когда я потребовал у лекарской магии приступить к лечению подкожной эмфиземы. Я создал совсем небольшое отверстие, и даже снизу было слышно, как из пациента выходит воздух. А если учесть, что он сейчас парит на высоте третьего этажа, и этот звук все равно до меня доносится, не могу даже представить, под каким давлением в нем находится сжатый воздух. На полпути Роман все-таки крутанулся, зацепился боком за вывеску «Губернский госпиталь» и полностью изменил свое положение. Тогда я заставил кожу на спине срастись и расслоил другой пузырь, который находился в области грудной клетки. Хорошо, что вовремя отреагировал, иначе бы он точно себе кости поломал. Или, чего хуже, взорвался при ударе о землю. Внизу нашего пациента уже ждал Разумовский. Как только больной рухнул на кушетку, главный лекарь привязал его ремнями, и мы повезли его назад в госпиталь. «Так», — утерев пот со лба, выдохнул Александр Иванович. «Не знаю, как вам это удалось, Алексей Александрович, но мы это сделали. Теперь он прикреплен ремнями. Если улетит, то только с кушеткой вместе». «Этого не произойдет. У меня есть план, как его вылечить. Только повторять этот план придется много раз. До тех пор, пока не закончится воздействие магической отдачи». «Вы правы. Даже если мы выпустим из него весь воздух, он снова накопится в нем. Отдача — жуткая вещь. У кого-то она длится сутки, а у кого-то недели. Однажды я видел, как один геомант перенапряг свои магические каналы. У него кости ломались одна за другой. Я едва успевал их лечить. И продолжался этот кошмар целых 5 дней. Да уж, в таком случае нашему пациенту повезло куда больше. При таких переломах можно умереть от болевого шока. Но с аэромантом мы разберемся уже сегодня. С подкожной эмфиземой я уже сталкивался на своей практике, но всего лишь один раз. Тогда пациенту повредили легкое, и воздух из него начал попадать под кожу. Однако такая же картина порой возникает при переломе носа. В этом случае воздух начинает из носа и придаточных пазух попадать под кожу лица. Также помню, коллега рассказывал мне о том, как один наш хирург случайно вызвал ятрогенную подкожную эмфизему. Неправильно провел эндоскопическую операцию. В итоге воздух попал в подкожную жировую клетчатку. Но лечение у всех этих состояний примерно одинаковое. Выпускать воздух, снимать воспаление, профилактировать инфекционные осложнения антибиотиками. Этим мы с Александром Ивановичем и были заняты следующие несколько часов. Сначала я ввел обезболивающее, затем мы начали аккуратно вскрывать все пузыри. Капельницу с антибиотиком поставили сразу же, поскольку риск инфекции был очень высок. Поврежденная кожа – это излюбленное место бактерий, а если площадь очага повреждения большая, то инфекция может так разрастись, что излечивать придется уже не основное заболевание, а его осложнение. К примеру, такое бывает при ожогах, особенно массивных. В таких случаях всегда назначат антибиотики. Хотя даже при самом маленьком ожоге, когда, к примеру, на пальце вздувается пузырь, крайне не рекомендуется самостоятельно его скрывать. Ведь такая манипуляция обнажает незащищенные внутренние слои кожи. Когда большая часть воздуха из пациента была выпущена, он наконец-то смог заговорить. «Боги!» — простонал он. «Если бы вы, господа лекари, только знали, что мне пришлось пережить». «Мы и так догадываемся», — ответил я. «Как сейчас самочувствие? С дыханием проблем не возникает?» «Нет, сейчас гораздо лучше, спасибо», — произнес пациент, жадно глотая воду, которую поднес к его рту Разумовский. «Я до ужаса боюсь высоты. Не думал, что моя собственная магия так меня подставит». «Любопытная деталь. Вполне может быть, что отдача работает именно таким образом. Воздействует на слабые места человека. До этого момента я думал, что у воздушных магов может возникать только бронхоспазм, который здесь именуют аэроспазмом. Но оказалось, что патология отдачи очень даже разношерстная». «Александр Иванович, я сегодня буду работать допоздна», — сказал я. «Если понадобится помощь, зовите, я буду у себя в кабинете. Займусь своей научной работой». Я специально оборудовал себе кабинет, чтобы заниматься там подготовкой предстоящих изобретений. И сейчас меня больше всего волновал вопрос, как организовать биохимический анализ крови. Пожалуй, этот анализ является моим самым любимым исследованием, поскольку с помощью него можно обнаружить патологию практически любого органа. Изменения в ALT и AST – значит что-то с печенью. Билирубины повысились. Пора проверять желчины, печень и состояние основных клеток крови. Креатинины или мочевина подскочили? Стоит обратить внимание на почки. Ионный состав крови изменился. Тоже нужно обследовать выделительную систему, поскольку натрий, калий, фосфор и кальций регулируются именно почками. Правда, это уж если совсем простым языком объяснять. Изменение количества ионов может указывать и на болезнь щитовидной железы, и на поражение костей в том числе. Про показатели глюкозы, холестерина и жиров и упоминать не стоит. И это лишь краткий перечень. С помощью этого анализа даже инфаркт можно определить. В общем, на мой взгляд, кроме биохимии, больше ни одно исследование не дает врачу столько подсказок. Но как его создать в XIX веке? Вот это трудный вопрос. Биохимический скрининг был создан лишь в XX веке, и почти все поколения подобных анализаторов связаны с электричеством и компьютерами. Однако кое-что я все же создать могу. Моя первая лаборатория будет состоять из нескольких анализаторов. Один я уже сделал, и это аппарат Горяева для подсчета клеток крови. В свободное время в своем кабинете я уже постепенно собираю небольшую центрифугу для разделения крови и других биологических жидкостей на фракции. Так я смогу приблизиться к подсчету их концентраций. Создать центрифугу будет нетрудно. Основу работы электрических кристаллов я уже понял. Смогу справиться и без помощи мастера Захарова. Единственное, для чего мне придется потратить немало сил, это спектрофотометр. Первый биохимический анализатор, который подсчитывает концентрацию веществ с помощью ультрафиолетового света. Вот для создания такого аппарата мне точно понадобится союзник. В одиночку я не справлюсь. И думаю, самым лучшим вариантом будет позвать в Саратов Ивана Сеченова. У него голова работает как надо. Тем более наши боги уже давно выступают на одной стороне. А поделить доход от патента мне не жалко. Это мелочи в сравнении с тем, сколько пользы мы принесем миру, создав первую в истории человечества полноценную лабораторию. «Алексей Александрович!» — постучал в мою дверь Разумовский. «Да? Что-то случилось?» Он заглянул ко мне в кабинет и удивленно пожал плечами. «Да вообще-то уже ночь», — заявил главный лекарь. «Совсем потеряли счет времени?» «Черт возьми, и вправду, на улице уже темно. Эх, слишком увлекся. Потратил почти 8 часов на сборку центрифуги. Лишь изредка отвлекался на пациентов и дядю. Он уже пришел в себя и рвался уходить домой. Но мы с Разумовским убедили Олега полежать в госпитале хотя бы пару дней. Центрифугу я все же решил отнести домой. Нужно продолжать исследование, чтобы как можно скорее разгадать тайну головы Павла Петровича. Если я смогу разделить кровь и слизь с помощью центрифуги, у меня появится больше информации. Однако для получения уже полноценных результатов потребуется спектрофотометр. Поэтому письмо с приглашением господину Сеченову уже отправлено. Готов поспорить, что он примчится сюда в ближайшие 2 дня. Подойдя к дому, я обнаружил, что около главного входа в здании со служебными квартирами стоят 3 человека, облаченных в потрёпанные плащи. Их лица скрывали капюшоны. Больше всего со стороны они походили на обычных бродяг. Но я начал подозревать, что меня поджидают сектанты. Однако мне пришлось изменить свое мнение, когда один из них, увидев меня, начал приветливо махать рукой. «Не пугайтесь, Алексей Александрович, мы вам не враги», — заявил знакомый голос. Я сразу понял, что передо мной главный городовой Тимофеев. «Добрый вечер», — осмотрел полицейских с ног до головы, произнес я. «Стесняюсь спросить, зачем вы так вырядились, господа?» «Маскируемся под уличных бродяг», — ответил главный городовой. «Мы сделали вывод, что сектанты не показываются нам на глаза из-за нашей формы. А так есть вероятность, что мы можем стать их потенциальной жертвой». «То есть играете роль приманки? А не слишком ли опасно?» «Выхода нет, дело не продвигается. Вернее, не продвигалось до сегодняшнего дня. С вами господин Углов уже связался?» «От этой фамилии меня уже тошнит». «Который из Угловых?» «Глава ордена лекарей, Всеволод Валерьевич. Он снарядил новую группу лекарей для поимки сектантов. И одного все же удалось поймать. Они с князем Игнатовым решили, что вам следует переговорить с этим человеком. Тем более он общается гораздо охотнее предыдущих сектантов». «Вряд ли это Углов с Игнатовым решили меня туда направить. Скорее всего, все дело в тайной службе императора. Подозреваю, что это Николай I передал своим людям, чтобы они убедили местных привести меня в участок для проведения допроса. Он мне доверяет с тех самых пор, как я предотвратил покушение на балу. Правда, теперь Кострицын вынужден сидеть в заключении. И неизвестно, сколько он еще будет там находиться». «Господин Мечников, а что это вы такое несете?» — поинтересовался один из городовых, указав взглядом на металлическую коробку с моим изобретением. «Центрифуга. Вам это о чем-нибудь говорит?» «Тогда подождите еще пару минут. Я занесу ее домой, и мы вместе пойдем в участок». По пути Тимофеев рассказал мне еще несколько любопытных деталей о пойманном сектанте. «Он хочет заключить сделку, Алексей Александрович. Его якобы беспокоит какой-то недуг, и он готов рассказать нам все, что мы захотим, если ему окажут помощь». «В ордене не столько лекарей. Почему выбрали именно меня?» «А что, резонный вопрос. В Саратове лекари пруд пруди, а городовые пользуются только моими услугами. Наверное, потому что я за это денег не беру. Орден платит мне за проведение расследования, а городовые нет». «Лекари, которые поймали этого сектанта, сильно пострадали. Их даже не стали класть в местный госпиталь. Организовали новый в полевых условиях, чтобы некротика не распространилась на других пациентов», — объяснил Тимофеев. «Вот это очень мудрое решение. Я уже наизусть запомнил дорогу до подземного уровня, где держали особо опасных заключенных. Мы с Тимофеевым прошли в камеру, где сидел скованный цепями худощавый мужичок с длинной, частично поседевшей бородой. Его лысая макушка была покрыта запекшейся кровью. Судя по всему, его кто-то треснул по ней, то ли дубиной, то ли рукояткой сабли. «Вот они! Явились, не запылились!» — рассмеялся он. «Ну что, все-таки пытать будете? Или прислушаетесь к моему предложению?» «Тихо!» — перебил его я, затем подошел вплотную к безумцу и провел правой рукой от его головы до пят. «Чисто, никаких признаков некротики. Прошлая встреча с сектантом меня научила перепроверять их тела. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что и этот псих засунул себе куда-нибудь некротический кристалл. «Я привел для тебя лекаря», — произнес Тимофеев. «Допросом будет заниматься он». «А допрос не требуется, если вы выполните все мои условия», — ухмыльнулся сектант. «Я все вам расскажу, честное слово». «Можно подумать, его слову можно верить». «Как тебя зовут?» — спросил сектанта я. «На этот вопрос, думаю, ты и без сделки можешь ответить, верно?» «Архип, без фамилии». «Отвечай на вопрос полностью», — рявкнул Тимофеев. «Да я сам свою фамилию не знаю», — крикнул в ответ сектант. «Хорошо, Архип, слушай твои условия. Господин Тимофеев сказал, что тебе требуется помощь лекаря. Что тебя беспокоит?» «В меня засунули что-то, что-то живое». Поёрзал на стуле он и снова начал безумно хохотать. «Хо-хо-хо, я боюсь, что долго с этой тварью в своем теле я прожить не смогу». «Странно, некротики я не почувствовал. Может, речь о каком-то местном паразите? Допустим, я тебе помогу. А что ты можешь предложить нам взамен?» Он наклонился вперед и прошептал. «Я знаю. Знаю, кто организовал покушение на императора. Могу описать его внешность. Могу сказать, кто он такой. С моей информацией вы точно сможете быстро его найти». Мы с Тимофеевым переглянулись. Как ни крути, а выяснить личность организатора нам нужно позарез. Полечить сектанта не такая уж и проблема, справлюсь. «Хе-хе. Ах, да, еще кое-что», — хихикнул Архип. «Мне нужно, чтобы вы гарантировали мне защиту». «А больше тебе ничего не надо?» — съязвил Тимофеев. «Может, хочешь еще в императорскую семью вступить?» «Если я расскажу вам всю правду, меня обязательно попытаются убить. Пообещайте, что спрячете меня от моих бывших соратников», — произнес он. Я кивнул Тимофееву, намекая, что на это предложение лучше согласиться. «Что ж, ладно, я поговорю об этом с...» — начал Тимофеев, но его перебил жуткий вопль Архипа. Сектант задергался, посмотрел на свой живот, затем поднял взгляд на меня. В его глазах читался неподдельный ужас. «Кажется, оно пытается вырваться из меня наружу!» — проскулил он. —